399. Гуру. Мыслями к нам поднимаясь, уже возвышаетесь духом. Силы найдите продолжить это состояние в течение дня. Контакт наш удлинить с любым разговором. За делом, за работой одна часть души выполняет задачу, другая пребывает с нами. Как бы делимость духа, как бы постоянный контакт. Явление это трудно необычайно. В шуме и сутолке дня быстро утрачивается памятование о наинужнейшем. А вы целью жизни поставьте задачу быть постоянно в созвучии с нами. Дела обычно от этого не пострадают, а наоборот. Но пламя духа будет гореть все ярче и ярче, и не задуют его уже вихри земные, как бы сильны они ни были.